Глава 12. Другие случаи. Бессонница и депрессия. Ночью тревожным подросткам может приходиться нелегко. В это время их ничто не отвлекает. Нечего делать, не на что смотреть, нечего слушать. В это время твое тело должно отдыхать и расслабляться. Но один маленький механизм внутри тебя все равно работает. Эта часть организма никогда не дремлет. Она бодрствует даже глубокой ночью, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, выполняя работу по сохранению тебя от любой опасности. Правильно, это твой обезьяний мозг. Исторически сложилось, что у твоего обезьяньего мозга была веская причина быть начеку даже ночью. В древние времена наши предки становились наиболее уязвимыми именно после наступления темноты. Когда первобытный человек засыпал, он был не готов к борьбе или бегству в случае нападения хищника или вражеского племени. Поэтому древним людям для выживания было необходимо прислушиваться к странным звукам и следить за движениями в темноте. С тех пор минули тысячелетия. В темноте к нам больше не подкрадываются саблезубые тигры, и нас защищают прочные стены и запертые двери. Максимальная бдительность по ночам уже не нужна. Но если твоя обезьянка гиперактивна и слишком чувствительна к опасности, она найдет сколько угодно причин, чтобы беспокоиться. Уже час ночи, а ты до сих пор не спишь. Ты так и не сможешь заснуть. Ты провалишь завтра экзамен. Звучит знакомо, не правда ли? Мысли обезьянки могут быть весьма убедительны, когда ты лишишь один в темноте ночью, но нужно помнить, что обезьяний мозг — это та часть твоего мозга, которая приспособлена только для выявления потенциальной опасности, а не для того, чтобы ее оценивать. Твоя обезьянка права относительно того, что время позднее, и ты не поспишь столько, сколько планировал. Но она может только догадываться о том, заснешь ли ты в конце концов, и когда именно, а также о результатах завтрашнего экзамена. В мыслях обезьянки полно ошибок, и самая частая из них — это переоценка и недооценка. Твоя обезьянка, заботясь о том, чтобы ты выспался, всегда переоценивает количество сна, которое необходимо тебе, чтобы нормально функционировать, и то, насколько плохо ты спишь. Она также недооценивает количество времени, которое ты тратишь на сон на самом деле, и то, насколько хорошо ты справишься со своими задачами на следующий день, если поспишь меньше положенного. По ошибкам в мыслях можно узнать домыслы обезьянки. Предсказание о том, что ты никогда не заснешь, то есть предположение наихудшего из возможных вариантов развития событий, это катастрофизация. Тоже можно сказать и о предсказании, что ты провалишься на экзамене. А когда ты игнорируешь тот факт, что ты все-таки заснешь, ты обесцениваешь этот позитивный момент. О подобных ошибках обезьянки мы говорили в главе 3. Возможно, тебе знакома еще одна мысль обезьянки. Ты вымотался, надо будет отоспаться на выходных. Является ли это мыслью обезьянки? Ведь если ты всю неделю страдал из-за недостатка сна, эта мысль кажется вполне разумной. Если ты последуешь этой мысли, то обязательно получишь временное облегчение. Но в дальнейшем попытки отсыпаться таким образом только усугубят проблему. Слишком долгий сон в выходные дни нарушает работу твоих внутренних часов. Это как летать из Калифорнии в Нью-Йорк 2 раза в неделю. Подъем на 3 часа позже означает, что тебе придется лечь спать на 3 часа раньше, чем ты будешь готов. Таким образом, твои биоритмы сбиваются, как при смене часовых поясов. После того, как в течение всей недели ты мучился по ночам бессонницей, встать в субботу в привычное время сложно и неохота. Но тебе необходимо подняться с кровати, независимо от того, хорошо ли ты спал ночью. Весь день ты можешь бороться со сном, но это стоит того. Таким образом, ты создаешь потребность в ночном сне, и шансы хорошо выспаться ночью увеличиваются. Если ты принуждаешь себя отворачиваться от утреннего солнца и накрываешься одеялом с головой, твой обезьяний мозг ошибочно видит опасность, переоценивая степень твоей усталости и недооценивая твою способность прожить этот день без дополнительного сна. С этой ошибкой очень легко согласиться. В конце концов, кто хочет начинать новый день, тревожась по поводу плохого самочувствия? Проблема в том, что если ты уступишь своему обезьяньему мозгу и продолжишь спать, твоя обезьянка припишет себе в заслуги то, что ты выжил на этой неделе. Она не заметит, что из-за твоих поздних подъемов в выходные тебе было трудно заснуть в воскресенье вечером. Он не уловит также, что бессонные ночи в течение рабочей недели и поздний подъем в выходные — это замкнутый круг. В субботу утром или в любое утро, когда тебе захочется подольше поспать, ты можешь разорвать порочный круг. Чтобы это сделать, надо только не обращать внимания на свою обезьянку. Вот другие примеры мысли обезьянки, снабженные фактами, которые помогут тебе придумать свои собственные альтернативные мысли. Мысль обезьянки. Ты поспал всего 5 часов. Ты ни за что не выиграешь гонки по пересеченной местности. Факт. Ты можешь быть на высоте, если поспал 8-9 часов. Ты чувствуешь себя отдохнувшим и можешь нормально сосредоточиться. Это называется оптимальный сон. Другой параметр – основной сон, и потребность в нем составляет 6 часов. После 6 часов основного сна ты можешь на следующий день чувствовать себя не очень хорошо, быть в плохом настроении и более забывчивым, чем обычно, но будешь также хорошо справляться со сложными задачами вроде спорта, домашних заданий и контрольных. Альтернативная мысль. Я буду чувствовать себя не очень хорошо, но поскольку 6 часов я поспал, то также отлично справлюсь с гонками, как после оптимального сна. Мысль обезьянки. Ты все время ворочаешься в постели, ты не сомкнул глаз. Факт. Ты спишь больше, чем думаешь. Подростки часто недооценивают количество сна, которое получают примерно на 20%. Это значит, что если тебе кажется, что ты спал всего 5 часов, на самом деле, скорее всего, ты спал около 6,5 часов. Почему так происходит? Сон делится на 5 стадий. Первая и вторая стадии очень поверхностные. Ты в какой-то степени сохраняешь контакт с тем, что происходит вокруг тебя. В экспериментах испытуемые считали, что бодрствовали в это время. Однако приборы, измерявшие их мозговые ритмы, показывали, что эти люди абсолютно точно спят. Первая и вторая стадии сна очень важны и составляют почти половину всего времени сна. Альтернативная мысль. Хотя я слышу звуки и продолжаю мыслить, возможно, я нахожусь на первой или второй стадии. Я сплю больше, чем мне кажется. Мысль обезьянки. Прошлой ночью ты не поспал даже 5 часов. Ты чувствуешь себя совершенно разбитым. Факт. Если пару ночей ты не получал основного сна, твой организм автоматически проведет больше времени в третьей стадии сна. Это сон, который помогает тебе поддерживать работоспособность на следующий день. Альтернативная мысль. Если я не спал по 6 часов в 2 ночи, я могу быть спокоен, что мой организм проведет больше времени в необходимой ему стадии на третью ночь. Мысль обезьянки. Прошлой ночью ты мало спал. Тебе лучше пропустить первый урок и отоспаться. Факт. Привычка вставать каждый день в одно и то же время поможет тебе в будущем лучше спать. Чем больше времени ты бодрствуешь и проводишь на дневном свете, тем скорее у тебя возникнет потребность в ночном сне, и ты будешь хорошо спать всю следующую ночь. Альтернативная мысль. Поздний подъем в итоге создаст только еще большие проблемы. Важно вставать в одно и то же время, чтобы разорвать порочный круг бессонницы, в который я попал. Если в течение недели ты будешь придерживаться четкого расписания, твое тело начнет привыкать к здоровому режиму сна. В результате твоя уверенность в том, что ты можешь легко заснуть, возрастет, и ты сможешь позволить себе более гибкий режим сна. И что не менее важно, ты будешь сам управлять своей обезьянкой, вместо того, чтобы позволять ей управлять тобой. Тревога и депрессия. Тревога и депрессия — это самые распространенные проблемы психического здоровья. И многие подростки склонны и к тому, и к другому. Объясняется это тем, что между этими двумя проблемами есть причинно-следственные связи. Как ты уже знаешь из этой книги, когда ты чувствуешь тревогу, твой обезьяний мозг придумывает 1000 причин, почему тебе не следует делать определенных вещей. И когда ты избегаешь заниматься тем, чего на самом деле очень хочешь, то через какое-то время ты теряешь веру в свою способность делать это. Ты чувствуешь беспомощность и отчаяние. Отсутствие мотивации — это главная определяющая черта депрессии. Например, если ты избегаешь вечеринок и других публичных мероприятий из-за своей социофобии, у тебя могут появиться мысли вроде «у меня никогда не будет друзей и девушки, парня». Если ты избегаешь путешествий или большого скопления людей из-за своей тревоги или агорафобии, ты можешь думать «я обречен всю жизнь прожить с родителями и ходить на паршивую работу». Из-за того, что ты чувствуешь слишком сильную тревогу, усталость или лень, Ты не делаешь ничего, что помогло бы тебе улучшить твою жизнь. Это приводит к тому, что твои тревога, усталость и лень усугубляются. Таким образом, ты можешь попасть в порочный круг, в котором ты не занимаешься тем, что позволило бы тебе почувствовать себя лучше, и чувствуешь себя все более подавленным и вялым. Вся эта книга посвящена встрече со своими страхами и возвращению к нормальной жизни. Если ты будешь делать упражнения, которые описаны в этой книге, чтобы справиться со своими страхами, твоя подавленность может исчезнуть. На самом деле, один из способов лечения депрессии — это делать то, что когда-то приносило радость, до того, как человек перестал заниматься этим из-за лени. Как известно, мотивация ведет к действию. Если ты подавлен, это работает наоборот. Действие ведет к мотивации, а та — к следующим действиям. Иначе говоря, действие и мотивация связаны как еда и голод. Ты голоден, поэтому ты ешь, еда дает тебе силы и энергию, так что ты живешь дальше, и в конце концов снова проголодаешься. Когда человек болен и у него нет аппетита, его часто просят поесть, даже если ему не хочется, потому что питание помогает окрепнуть. Если ты хочешь почувствовать прилив энергии, тебе надо встать и попрыгать. Таким образом, делая что-то, даже если совсем не хочется, ты начнешь совсем другой круг. Упражнение «Пятиминутное действие». Выбери то, чем тебе раньше нравилось заниматься, или что-то, что ты хотел бы сделать, но не чувствуешь желания начинать. Это может быть физическая активность, например, бег, езда на велосипеде, танцы или рисование, или что-то другое, вроде выполнения домашнего задания или уборки комнаты. Что бы ты ни выбрал, начни действовать и занимайся этим всего 5 минут, независимо от того, насколько ты устал или насколько тебя одолевает лень. Если через 5 минут тебе захочется остановиться, остановись. Но, скорее всего, ты обнаружишь, что после 5-минутного занятия чем-то тебе захочется продолжить. Труд действует как антидепрессант. В случае крайней депрессии некоторых подростков посещают мысли о самоубийстве. Иногда они даже начинают планировать суицид. Если это относится к тебе, то тебе нужна помощь. Суицид — это способ решить временную проблему раз и навсегда. Неважно, насколько ужасно ты чувствуешь себя сейчас, все обязательно наладится. Не храни эти мысли и чувства в себе. Расскажи о них родителям или другу. Сходи к школьному психологу или позвони в службу кризисной помощи. Это же можно посоветовать всем подросткам, страдающим от депрессии. Всегда имеет смысл попросить у кого-нибудь помощи. Психолог и врач эффективно лечат депрессию. Больше о том, как получить помощь, ты сможешь узнать из приложения в конце книги. Большинство взрослых вспоминают свои подростковые годы как трудное время со всеми присущими ему физиологическими изменениями, с давлением со стороны окружающих и школы, а также с ожиданием приближающейся взрослой жизни. Если ты подросток, страдающий от тревоги, тебе может быть особенно трудно. Помни, что ты не один, что твоя жизнь очень важна, и за нее стоит побороться. Как и страх, депрессию можно преодолеть. Веришь ты или нет, но когда ты научишься побеждать страх и депрессию, тебя ожидает приз. Знание о том, как запустить свою мотивацию, осознанно предпринимая определенные действия, будет приносить тебе огромную пользу в течение всей твоей жизни, потому что невозможно прожить жизнь без неудач и разочарований. Всеми инструментами, о которых ты узнал из этой книги, ты можешь пользоваться всю жизнь, чтобы добиться того, чего ты хочешь, и идти туда, куда хочешь. Так чего же ты ждешь? Пора браться за дело.